Раздел шестой. Огромный стол, накрытый голландской скатертью, с вытканным посередине гербом Михоровских, был накрыт к ужину. По краям его, словно солдаты в расшитых мундирах, стояли тарелки из толстого фарфора, расписанные изящными узорами. Рядом с ними, на подставках, ожидали гостей серебряные ножи, вилки и вычурные ложки. Напротив, будто шатры часовых, стояли свернутые салфетки с ломтиками хлеба внутри. Картину дополняли хрустальные вазы с фруктами, стаканы, бокалы, несколько прекрасно подобранных букетов. У каждого прибора лежали цветы. Они были прихотливо разбросаны по столу, придавая ему вид майского поля. Между главным столом и боковым, где стояли компоты, а также сервантом, сновали камердинер Яцентий и молодые лакеи в черных фраках с золотыми пуговицами и пунцовых рубашках. С ними вместе суетился лакей княгини Подгорецкой в желтой ливрее. На стенах светились белые шары ламп. Над столом висела бронзовая люстра, пламенеющая огоньками хрустальных подвесок. Лучи света играли на серебре и хрустале. В зал вошла пани Идалия, сопровождаемая Вальдемаром, которому она говорила по-французски. «Это незваный обед. Все должны чувствовать себя свободно. Но ты, Вальди, должен проводить к столу графиню Чвелецкую». Вальдемар, будучи в веселом настроении, ответил: «Как мило с вашей стороны, тетя, что вы отдаете мне под опеку эти алмазные копии. Но я охотно поменял бы их на одну единственную жемчужину. Не шути. Я знаю, о ком ты. Странно, что эта девушка так тебя занимает». Вальдемар нахмурился и, явно задетый, ответил: «Панна Стефания не из тех, кто не заслуживает внимания. Но и не следует оказывать ей столько. Я на такие вещи смотрю иначе». «Что ж, сказано откровенно», — поджала губы пани Италия, — «но предупреждаю. Могут поползти сплетни. Я сама слышала крайне невежливое замечание Лоры. Ох, пани графиня может говорить, что ей вздумается. Слушателей у нее найдется немного, и скажите ей, тетя, чтобы не делала при мне свои намеки. А то даже ее пресловутое «графское величие» не заставит меня молчать». «Что значит пресловутое? Ну, разве я должен вам объяснять, как в действительности обстоит дело с графским титулом Чвелецких? Все это знают, особенно ее кареты с довольно свежими гербами на дверцах и старый камердинер, весьма удивившийся, когда на его ливрейных пуговицах вдруг оказалась графская корона с 9 зубцами. Почему-то все без исключения хроники и гербовники словом не упоминают о графах Чвелецких, что, конечно, весьма неделикатно с их стороны. Пани Идалия поморщилась. «Пойдем к гостям». К Стефе подошла графиня Чвелецкая, села рядом. «Откуда вы родом?» — тихонечко спросила она. «Из царства, пани графиня. И давно служите в учительницах? Это мое первое и последнее место». «Вот как? Первое? И далее доверила вам Люцию?» Молодая учительница покраснела. «Должно быть, я сумела вызвать ее доверие», — сказала она, улыбнувшись. «Сколько вам лет?» Удивленно глянув на графиню, Стефа, не раздумывая, ответила: 25. Графиня подняла глазам лорнет на длинной золотой ручке. «Да, весьма похоже», — сказала она убежденно. «Люция говорила мне, что вам 19. Но я сразу поняла, что она ошиблась. Хорошо, что вы не скрываете своего возраста. Моей Михале столько же, хотя все считают, что ей меньше. Губы Стефы задрожали от смеха, но в глазах мелькнуло сожаление. Она посмотрела на сидящую рядом графиню, всегда чопорную, похожую на старшую сестру пани Эльзановской. Графиня продолжала. «Кажется, вы стали учительницей не из призвания?» «Да. Но я начинаю любить свою работу, главным образом от того, что довольна своей ученицей». Подошел Вальдемар. Следом граф Чвилецкий. Графиня крикливым тоном обратилась к мужу. «Вот и ты! Знаешь, Август, пане Рудецкой 25 лет, а не 19, как говорила Люция. Глаз у меня наметанный!» — она посмотрела на Стефу. «Мы с мужем так и решили, что вам никак не 19. Помнишь, Август, ты сказал, извините...» «Я не понял, о чем идет разговор», — быстро вмешался Вальдемар. «О моем возрасте. Я для солидности прибавила себе лет», — засмеялась Стефа. «Обязательно запишите этот разговор в своем дневнике, панна Рудецкая», — сказал Вальдемар, словно бы равнодушно, но на самом деле с видимой иронией. Задетый граф с укором покосился на жену и, как обычно, растягивая слова, сказал: «Лора, ты ошибаешься. Ничего подобного о возрасте панны Рудецкой я не говорил». «Ну как же, мой дорогой, ты просто забыл!» Граф не успел ответить. Вошел камердинер и объявил, что всех просят к столу. Майорат подал руку графине и сказал с видимым раздражением: «Вопросы возраста откладываются на неопределенное время, а пока что я к вашим услугам». Графиня что-то отвечала ему со смехом, но Стефа уже не разобрала ее слов. Быстро оглянувшись вокруг, граф направился к пани Далии. Стефа видела, как пары одна за другой удаляются в столовую, и для девушки это казалось еще одной мучительной минутой. Она ругала себя за то, что не удалилась в свою комнату раньше, ведь теперь... ей вновь придется одной следовать в столовую. В это время подбежала Люция и, просунув руку под локоть Стефы, засмеялась: «У всех свои рыцари, а мы пойдем с вами». «Каюсь, я обманула пана Ксаверия. Мама поручила ему сопровождать вас, а я сказала ему, что вы уже идете с кем-то другим. Вы ведь не обиделись на меня?» «Ну, конечно, ты правильно сделала. А, впрочем, мы можем представить, что кавалер — это я». «Ну разве вы кавалер, пани Стефа? На кавалера уж больше похожа панна Рита. В ее амазонке и с этой кокардой». Они вошли в столовую. Снова несколько любопытных взглядов обратилось к Стефе. В конце стола сидел пан Ксаверий. По обе руки от него были свободные места для Стефы и Люции. Когда Стефа села, пани Эльзановская глянула на нее и сказала с недвусмысленными интонациями в голосе: «А я уж думала, вы не придете». Горячая волна румянца залила лицо Стефы. Она не нашлась, что ответить. Вальдемар и на сей раз поспешил ей на помощь, спросив о чем-то пани Далию. Девушка была спасена. Начатые в салоне разговоры продолжались и за столом, повсюду смеялись, сыпались шутки, но хорошее настроение Стефы уже улетучилось. Она сидела молча, моля в душе Бога, чтобы ужин побыстрее закончился. Молчали только она и пан Ксаверий, поглощенный содержимым своей тарелки и наблюдениями за блюдами в руках лакеев. Зато Стефа казалось себе захватчиком, вторгшимся в чужой ей мир. Перед глазами у нее вновь вставало пережитое. Ручаев, приезд в Сладковцы, пикировка с Вальдемаром, ее сегодняшний разговор с графиней. Если бы не Эдмунд, она не оказалась бы в этом мире, не стала бы мишенью для светского злословия. Все вокруг смотрят на нее, как на существо, лишенное прав принадлежать к этому кругу. Смотрят, как смотрели бы экзотические растения на скромный полевой цветок, случайно выросший в их оранжерее. Взгляд Стефы был прикован к букету цветов, лежавшему рядом с ее прибором. По странному стечению обстоятельств это оказались полевые цветы, травы и белые маргаритки с золотыми сердечками. Сияние озарило их, но они вскоре завянут, и мир для них померкнет.